От автора-собирателя голосов птиц. По каким-то неведомым и замечательным причинам в умеренных лесах Европы самый красивый в мире весенний хор птиц. Здесь самое активное и стройное пение. Здесь лучшие певцы, поющие сложные, почти бесконечные песни. Например, певчие черные дрозды, обыкновенные соловьи, зарянки, садовые славки и славки-черноголовки. К сожалению, мне, занимающемуся голосами птиц 30 лет, ясно, что самый безупречный весенний хор в лесах средней полосы России был в недалеком прошлом, лет 150-200 назад. А сейчас он, конечно, ослаб. Не без усилий человека леса наши сильно поредели, численность даже обычных птиц снизилась, а некоторые виды практически исчезли. Например, с начала 2000-х годов не слышал я голоса обыкновенной горлицы. Только в старом кино теперь звучит бесконечная песня огромной стаи лебедей-кликунов, летящих на север. Теперь-то лебеди летят не очень большими стаями. Все эти изменения, конечно, сказались на птичьих хорах, на том, что мы слышим весной в лесу. Представьте, вы на концерте симфонического оркестра, а некоторых инструментов, например, ударных, нет вовсе, да и скрипки играют не все. И все же весна у нас звучит необыкновенно. 12 лет я собирал голоса птиц лесов, лугов и болот для этого определителя. Ездил в Чувашию, бродил по Московской, Тульской, Брянской, Рязанской, Тверской и другим областям. Но больше всего времени провел в окрестностях Рдейского заповедника в Новгородской области, где встретил 6 громких весен. Приходилось записывать птиц, стоя среди разливов рек, на краях болот, в коврах весенних первоцветов, ранними звенящими утрами и тихими прозрачными вечерами, теплыми днями и лунными ночами. А теперь эти записи может послушать каждый, кому попала в руки эта книга. Владимир Архипов, Институт теоретической экспериментальной биофизики Российской академии наук, Пущино.